Пелладжо Антонио, преподобный архиепископ, будет извещен обо всем, прежде чем этот искатель приключений со своим войском достигнет Мексики. Он очень хорошо знает, что Жуан Прим женат на племяннице министра Этхеверия, Марианне Дель Кастро, и берет жену с собой. Дель Кастро очень влиятелен и богат, так что Пелладжо Антонио придется действовать очень осторожно. Но у него еще есть время, потому что брат Флорентино только завтра отправляется в обратный путь, — сказал великий инквизитор. Архиепископ считает бывшего президента Мексики своим поверенным, и, кроме того, на его стороне ловкий и неустрашимый полковник Мигуэль Лопес. Значит, брат Флорентино возвращается один. Он и еще два брата с нашими шифрованными приказаниями спешат по разным дорогам обратно в Мексику. Если один погибнет, а другого постигнет какое-нибудь несчастье, то третий доедет и передаст благочестивому Пелладжо Антонио наше послание. Жуан Прим — один из приговоренных к смерти. Он ступает на мексиканскую землю с надеждой завоевать себе корону, но скорее получит удар кинжала. Мы можем надеяться, что он никогда не вернется, — мрачно заключил Антонио. Но Луи Наполеон не изменит своего намерения. Тогда он сам выроет себе могилу. Мексика принадлежит обществу иезуитов. Такое решение было принято в эту ночь в Санта-Мадре. Могущество этих людей простиралось за моря, и воля их была выше воли монархов.